Глава 18. Полоса тумана стелилась между деревьями примерно на уровне колен. Густо-молочная белизна перекатывалась волнами над землей, безмолвно разбиваясь о невидимую границу, перед которой мы стояли уже несколько минут. Если по прямой, то здесь был самый короткий путь к обелиску. — А если с дерева на дерево? — спросил Фрисби. — Метров 50 пропрыгаешь, а дальше как? Там деревья кончаются. Фыркнула невысокая жгуча, которой туман доходил почти до пояса. «Дело же не в тумане, он вряд ли ядовитый», — вмешался я. «Дело в тех, кто приходит с туманом. Джак, что делать будем?» «Идем шаг в шаг, медленно, аккуратно. Каждый контролит свой сектор, ты в центре». Джак шагнул в туман. «Прохладно. Что тормозим? Начало бета-теста ждать будем?» Джак сделал еще шаг, еще. За ним пошла жгуча, потом я. Замыкали Сладик с Фрисби. Туман действительно оказался прохладным, а идти было тяжело, как в мутном после шторма море. Нащупываешь с сопротивлением, куда бы поставить ногу, вздрагиваешь от прикосновения всякого мусора и очень боишься, что сейчас кто-нибудь цапнет тебя за лодыжку. Мы прошли уже больше 100 метров, миновали редкую полосу леса и стали углубляться в болото. Темное зрение молчало, лишь где-то на границе видимости мелькали тусклые оранжевые искорки. Послышался шепот, но слов нельзя было разобрать. В памяти застревали лишь их обрывки. И чем глубже мы заходили в туман, тем больше было голосов, а сам туман поднимался все выше и выше. В бормотании я разобрал что-то похожее на боль, отчаяние и утрата, но постарался не отвлекаться на эту магию. Поверх голов впереди идущих я увидел бледную верхушку обелиска, торчащую из тумана, и сконцентрировался на ней. Джак тоже ее заметил и, взвалив на плечи жгучу, которой туман был уже почти по шею, пер вперед. А вот сзади дела были хуже. Фрисби достал копье и периодически бил им в туман, приговаривая что-то про опыт. Сладик размахивал метательными топорами, будто отбивался от комаров вокруг головы. В какой-то момент он споткнулся и, припав на одну ногу, с головой скрылся под очередной волной тумана. Вынырнул, тяжело дыша и отплевываясь, и заорал. «Прочь из моей головы!» Потом бросил оружие и стал бить себя по глазам и ушам, будто не желая ничего больше видеть и слышать. Когда Фрисби добежал до него, было уже поздно. Сладик умудрился выцарапать себе оба глаза и оторвать правое ухо. Боли он не чувствовал, даже начал смеяться, отвернулся от нас и побежал. «Стой!» – закричал Джак, но не Сладику, а Фрисби, который собрался догнать товарища. «Обернись!» Я обернулся вместе с Фрисби и почувствовал, как холодок тумана поднялся по позвоночнику. Между нами и обелиском, частично на земле, частично на двух деревьях, стоящих метрах в 20 друг от друга, разлеглась огромная змея с отростками наподобие рук и мертвой костяной маской вместо лица. Сквозь чистокол оголенных зубов торчал змеиный язык. Глаз и носа у твари не было, только пустые провалы. Цепляясь лапами за деревья, она двинулась на нас, перекатывая длинное тело по земле. Древняя химера. Уровень 544. Уязвимости и слабые стороны неизвестные. Это фиаско, братан. Описание из Вики Эфира плавно перешло в оценку ситуации. Непонятно было даже, сам ли я это сказал вслух или Джак. Но, учитывая формулировку, всплывшую в памяти из моего детства, скорее все-таки я. Джак же сбросил на землю жгучу и сказал: «Беги к обелиску, мы задержим». Фрисби разбежался и прыгнул, намереваясь с размаху воткнуть копье в загривок химере. Но тварь оказалась быстрее. Молниеносный взмах лапой, и она перехватила Фрисби прямо перед собой. Поднесла ко рту, перекусила копье, понюхала мурлока и резко отстранилась. Я подумал, что сейчас просто выкинет. Но она подняла вторую лапу и, взяв Фрисби за ноги, без видимых усилий разорвала его пополам. Одну половину отбросила в нашу сторону, а из второй когтем выковырила сердце и как семечку закинула себе в пасть. «Тоже способ», — Джак подтолкнул меня. «Беги, дебил, видишь же, что задержим». Я перепрыгнул через останки фрисби и побежал к обелиску, не оборачиваясь и высоко поднимая ноги. Юркнул мимо монстра в момент, когда его задерживала жгуча. Я слышал ее резко оборвавшийся крик, полный боли. Потом яростный, охрипший вой Джага. Краем глаза увидел, как химера когтем пробила темечко мурлочихи и с мерзким звуком высосала ее мозг. Джаг выпустил аквилонский огонь, но тот растаял в тумане так же быстро, как появился. Я обежал обелиск и упал на землю, спиной прислонившись к основанию. Туманная белизна окружала обелиск, но не касалась его, оставляя приблизительно метровый зазор. Она закручивалась воронкой, выбрасывая к камню длинные языки, но те отдергивались с шипением и брызгами. Джаг еще держался, но больше не атаковал, а лишь скакал по деревьям, как белка-летяга, уворачиваясь от лап химеры. Было понятно, сейчас он выдохнется, отдаст мозги и сердце, и 500-уровневая тварюга примется за меня. Я отлип от обелиска и попытался активировать рассеивание приона, но темные нити тянулись сантиметров на 10, а потом таяли. Кулак обезьяны тоже вызвать не удалось. В отчаянии я саданул прикладом по камню. Это фиаско, братан. Опять в голову пришла эта нелепая фраза. Вглядевшись в обелиск снова, я отпрянул. Камень был полупрозрачным, словно янтарь, и из глубины на меня смотрел ягуар. Он скреб лапой и упирался лбом, явно пытаясь мне что-то сказать. Я прикоснулся к камню и почувствовал тягу приона, только на этот раз материя не звала меня, а сама хотела выйти наружу. Положив обе ладони на обелиск, я повторно врубил рассеивание. Теперь, при непосредственном контакте, что-то начало получаться, хоть и с трудом. Я выровнял поток рассеивания, сфокусировал его на центре обелиска, и тот начал плавиться. Под моими руками появилась и расширилась дыра, в которую протиснулся молодой ягуар. Пятнистый зверь взревел и стал быстро расти в размерах. Чем больше я наполнял обелиск, тем крупнее становилась кошка. Она лизнула меня, когда ее морда оказалась вровень с моим лицом, а я отнял руки от обелиска, пытаясь ее погладить. Но тут же вернул их на камень, потому что без подпитки кошка замерцала, а туман приблизился вплотную. Ягуар еще раз лизнул меня и прыгнул в сторону химеры. Я не видел, что там происходит. Боялся оторвать дрожащие руки от обелиска и надеялся, что запаса моих сил хватит. Кто-то рычал, кто-то скулил. Пару раз крепким русским матом кричал Джаг, что очень меня радовало. Минут через 5 кто-то захрипел, забулькал, и все затихло. Пропал шепот. Исчез шелест туманных волн, стало светлее. Прояснилось небо, а главное, засветился обелиск.